Глава 3. Аркан 12. Повешенный. Аврора. За 3 месяца до звонка в дверь. Мир коряво плыл перед глазами, будто рука безумца смешала все краски в огромной палитре и грязными, суматошными кляксами раскидала вокруг. Реальность тряслась в жаркой дымке летнего полудня. И даже промозглая весна за окном, серый снег и дождь, стучащие по стеклу, не умаляли этот жар. Аврора ненавидела температуру. Она каждый раз грозила иссушить мозги. Самое мерзкое последствие удачной охоты или ее собственной неосторожности. Теперь она заливала липким потом старую простыню и тихо постановала. Или ей только казалось, что тихо. Повезло, что в крохотной квартирке она жила почти одна. Кровать стояла у окна, закрытого тяжелыми пыльными шторами, так плотно, что невозможно было разобрать, день или ночь царит на улице. Мокрые длинные волосы облепили лицо. За пару дней в постели они спутались так, что их еще год не прочешешь. Проще и не начинать пытаться. Толстое одеяло, пережившее не одно десятилетие, она сжимала в руках, еще сильнее исхудавших за пару голодных дней. Бледная, сухая кожа обтянула пальцы так, будто под ней были лишь кости. Но раз в день Аврора находила в себе силы улыбаться. Целую минуту она пустыми глазами смотрела в потолок и растягивала уголки рта. Во время болезни кожу особенно сушило, и если не разрабатывать ее, шрам, пересекавший лицо от лба через правый глаз и щеку до самого подбородка, навсегда лишит ее улыбки. А возможность саркастично ухмыляться Аврора ценила. Поэтому старательно растягивала рот, глядя в потолок и жалея, что там нет зеркала. Зрелище должно быть то еще. В противоположном углу комнаты затрещал старый телефон. Он завалялся в этом доме еще со времен позапрошлого века и звонил только в одном случае, потому что провода огромного аппарата были оборваны много лет назад. А значит, звонил Кристоф. Какие бы отношения их ни связывали, есть звонки, которые пропускать нельзя. Аврора резко откинула одеяло и чуть не вскрикнула. Аккуратно спустила вниз дрожащие ноги. Добрести через всю комнату до этого мерзкого звона казалось настоящим подвигом. Но несколько мучительных секунд спустя она подняла пыльную трубку. «На 16-й линии, через полчаса. Сможешь быть?» Аврору пробрало холодком до самых ноющих костей. Почему-то так случалось каждый раз, когда она долго не слышала голос Криса. Было в нем что-то далекое, холодное, нечеловеческое и чертовски пугающее. «Если изгнание, то я сегодня не в форме». Она сохранила спокойный тон на грани с полным равнодушием. Неискушенный слушатель мог бы назвать ее голос расслабленным. «Да еще пару дней». «Знаешь», — голос на той стороне трубки приобрел задумчивые нотки. «Ты мне нужна как консультант. Есть только пара часов, пока не нагрянет скорая». От удивления Аврора закашлялась. Изо рта брызнула кровь, и она постаралась скорее унять приступ, вытирая руки о старую пижаму. «Подумать только. Дилеру понадобился консультант. Разве такое возможно? Хочешь спросить, в какой части тела живут чувства?» Она почти хмыкнула. «Да нет». Он усмехнулся в ответ совершенно по-человечески. «Тут как раз по твоей части». «Заинтриговал». Аврора взглянула на руки, все еще в кровавых разводах. «Но мне понадобится больше получаса. Я могу избавить тебя от последствий работы навсегда. Несколько недель или месяцев. Крис, я никогда не заключу сделки. Буду через час». «Как знаешь». Связь оборвалась. Аврора обессиленно рухнула на кровать. Вчера она уже дежурила полночи на кладбище рядом с 16-й линией, и ехать туда снова совершенно не хотелось. Слишком часто в последние месяцы дороги вели туда. «Стеша!» — хрипло позвала она. «Ну, Стеша, мне помощь нужна!» «Я Степан! Сколько раз повторять?» Еще более хриплый голос донесся из самого дальнего угла комнаты. При первом взгляде там была лишь темнота, а при втором она казалась слишком неестественной. Однако голос доносился именно оттуда. «Степан», — быстро согласилась Аврора. «Я без силы, а мне ехать нужно». Она снова зашлась в приступе кашля и добавила уже шепотом. «Сделай свой чаёк». «А нечего по ночам шастать по своим мерзким делишкам». Темнота в углу сгустилась сильнее. «А я тебе тортик куплю». «Киевский?» «Киевский», — кивнула она и отвернулась, успев лишь краем глаза уловить, как огромная тень из угла метнулась в сторону кухни. Духи не любят, когда на них смотрят. Она заранее морщилась при мысли, как этот чаёк ей аукнется. В прошлый раз отнялись ноги на 2 дня. Но чувство долго победило, и только этот напиток мог успешно снять симптомы на несколько часов. Иначе она просто не дойдет до автобуса. Аврора принялась одеваться, и жар мгновенно сменился ознобом. Рваные джинсы, которые так нравились ей обычно, казались сущим наказанием сейчас. Слишком много дыр, пропускающих холодный воздух. Но других просто не было. Следом за штанами она натянула 3 вязаных кофты, одна поверх другой. Теперь худощавая девушка выглядела как бесформенное чучело, но и плевать, зато тепло. Почему-то представился Крис в его неизменных пиджаках, рубашках, поло с иголочки, с каким-нибудь дорогим лейблом. И она рядом, шерстяной ком из бабушкиной антресоли. Его уложенные темные волосы и ее белое воронье гнездо. Аврора тут же схватила шапку, не менее потрепанную, чем остальной прикид. Но с ней можно было забыть о треклятой расческе. Мысленно, стоя рядом с ним, она всегда не дотягивала. До чего именно? Аврора старалась не думать. Будто он задавал какую-то планку, которой она вечно не соответствовала, и даже наоборот, шла наперекор, отчего-то испытывая неясные терзания. На самом деле Крису было глубоко наплевать на ее внешний вид. Он спас ее однажды, за что Аврора все еще платила, но не набивался ни в наставники, ни в друзья. За столько лет стали ли они друзьями? Ответ тоже терялся в неясных скачках сознания, регулярно рисующих рядом их наряды. Аврора тяжело выдохнула, закончив натягивать последний свитер, наконец-то чувствуя себя в тепле, и повернулась к крохотной прикроватной тумбе. На ней исходил паром горячий чай. «Спасибо, Степан», — отчетливо произнесла она в угол, но он снова выглядел обычным и пустым. Аврора зажмурилась и залпом выпила обжигающий напиток. Облегчение наступило не сразу. С трудом шагая, Аврора успела спуститься на 3 этажа, поймать на улице промозглый весенний ветер и воткнуть наушники. «Мелькают этажи, наверх на крышу. Наверное, ты жив, но я не слышу смех». Заиграл слот, и Аврора вымученно улыбнулась. Без музыки в пылающем жаре было совсем плохо. Она нажала трек на повтор. Чай начинал действовать, и спустя несколько минут она бодро вышла на проспект. В тесном мире застряли, в такт молчали, нас доставали. 45 минут ныло тело, так хотела, но не сумела тебе сказать. На проспекте всегда было людно. Полупраздничная атмосфера расслабляла людей. Они улыбались и никуда не спешили. Иногда Аврора думала, что весь город никуда не спешит. Он завис в безвременье, в собственном особом пространстве и притягивает, меняет людей. Но вся эта праздность была с грустной, пасмурной ноткой, пронзительной, как и сам город. Солнце давно покинуло горизонт, и сумерки накрывали проспект, заставляя его зажигаться ярче оранжевыми огнями. Аврора сильнее натянула шапку и уже жалела о своих вязаных свитерах, превративших ее в чучело. Текучая толпа не принимала ее за свою и просто игнорировала, периодически награждая толчками. Девушка замерла на ближайшей остановке серой тенью. «Становится теплее, а мы не видим. Пропали на войне, других событий нет». Строки из песни «Две войны» группы «Слот». Подошел ярко-зеленый автобус, наполненный толпой другого рода. Это не праздные люди проспекта, это пассажиры автобуса, который пересекает весь город. Пропала на невидимой войне, сломавшей ее так давно, что Аврора уже не помнила себя другой. Невидимой войне, которой нет на самом деле. Просто не все готовы жить в обычном мире. Аврора протиснулась к окну и окончательно пришла в себя, когда красивые дома проспекта с резными фасадами замелькали перед глазами, сливаясь в единое цветное пятно. Почему-то последним в себя всегда приходил мозг. Он просыпался ото сна, осматривал неестественно бодрое тело и прикидывал варианты. Зачем дилеру мог понадобиться консультант? Будто есть что-то, чего Крис мог не знать или не видеть прежде. Это даже звучало смехотворно. Аврора могла отказаться. Ни любопытство, ни долг перед ним не были ультимативными. Пока сделки нет, ее воля свободна. Автобус стряхнула на кочке, и ненадолго толпа прижала ее к стеклу. У нее всегда был выбор. Однако вот она, мучимая последствиями очередного изгнания, едет на другой конец города по зову дилера заглянуть в очередную бездну, из которой состояла ее жизнь. То есть выбор был, и как будто его не существовало. С того момента, как погибла ее семья, а сама Аврора получила свой шрам, жизнь встала на накатанные рельсы без развилок. Автобус тормозил на проспекте раз пять, прежде чем въехать на мост. Аврора любила этот момент. Только что вокруг был город, оживленные улицы, люди, а теперь она парила в потоке других машин над водой. Вот бы пол был прозрачный и сам мост. Тогда она могла бы видеть короткие синие волны и мысленно представлять, как она пускает непотопляемые корабли из бумаги в забег к светлому будущему, как в детстве. Каждый кораблик тонул, не сдюжив крохотную бурю, но надежда всегда оставалась на плаву. Автобус снова тряхнуло, и он въехал в другую часть города. Всего несколько остановок отделяли Аврору от 16-й линии. В преддверии Криса сердце забилось чаще, и напряженное предвкушение заставило ее забыть, где она. Аврора по привычке начала растягивать шрам в улыбке и прекратила только, когда от нее шарахнулся стоящий рядом парень. 16-я линия!» — дребезжащим голосом объявил автобус и выпустил Аврору. Рядом с остановкой уже стоял серебристый ягуар и, облокотившись на него, курил Кристоф. Аврора знала, что курить он себе позволял довольно редко. И от одного этого зрелища, зажженные сигареты в его тонких аристократичных пальцах, ей стало не по себе. «Привет», — выдохнула она, стараясь не показывать дрожь в голосе. Он отошел от машины, поправляя идеально сидящий пиджак, и внимательно оглядел ее. Огромных усилий стоило Авроре не съежиться под этим взглядом. «Ты себя изматываешь. Сбрось обороты». Он говорил ей это не впервые. Говорил холодно и почти отстраненно. И Аврора никогда не слушалась. «Обязательно, папочка», — едко бросила она. «Что стряслось?» «Сама посмотришь». Внешне он был привычно невозмутим. Даже лучше сказать, непробиваем. И кроме сигареты его не выдавало ничего. Поэтому Аврора застыла и пристально вгляделась в глаза, в тщетной попытке зацепить тень бушующего костра внутри. «Я тебе и так признаюсь, что взволнован. Без этих гляделок», — усмехнулся дилер. «И если через 5 минут не будешь так же взволнована ты, я проглочу свой галстук». «У тебя нет галстука. Видишь, насколько я уверен в своих словах». На этой ноте Крис развернулся и пошел к ближайшему подъезду. Сумерки сменились зыбкой ночью, разгоняемой тусклыми фонарями. И в этом неверном свете пятиэтажка выглядела слишком пусто, будто ни одна квартира не была заселена. Они поднялись на пятый этаж, так и не встретив ни одного жильца. Крис замер у дальней от лестницы двери, в приглашающем жесте протягивая руку к проему. «Тени сгустились у входа», — отметила Аврора. То, что осталось бы незаметным для обычного восприятия, не ускользнуло от наметанного глаза экзорцистки. Любой сторонний человек просто прошел бы мимо, поймав лишь ощущение холодных мурашек на затылке, но не понял бы их причин. Зато подсознательное желание держаться от двери подальше присутствовало у каждого. Любые потусторонние вещи и явления, как и все необъяснимое, привычное для материального мира, отталкивало. Существовал некий механизм, сродни рефлексу, благодаря которому большинство людей обходили стороной все, что могло пошатнуть их веру в стабильный мир. Все, что могло открыть им глаза, пугало и отворачивало еще до того, как будет вскрыто. Большинству так жилось проще. Возможно, так правильнее. Определенно проще. И безопаснее. Но Аврора обычным человеком не была. «Тени — это не самое интересное. Ты заходи, там чисто. Почти». Действительно, устойчивые тени вызывало довольно много существ и событий. Поэтому с уверенностью тут можно было сказать лишь одно. Дальше будет контент для устойчивой психики. И Аврора уверенно толкнула дверь. Изнутри полился электрический свет. Тени съежились в углу. Съежились, но не пропали. Она шагнула внутрь прихожей в нейтрально-серых тонах. Новый ремонт, популярный сейчас модерн или как его, все светлое, вылизанное, как из журнала. После обшарпанного подъезда квартира смотрелась хорошо, выигрышно, но уж слишком контрастировала. На вкус Авроры, конечно. Она не фыркнула, но отметила, что в подобные интерьеры ее вызывают крайне редко. Возможно, здесь даже ощущалось неплохо до того момента, когда все перевернулось. Сейчас Аврора отчетливо чувствовала вторую стандартную реакцию человеческой психики на подобное. Дрожь в коленях, дикое желание уйти и слезы, волнами застилавшие глаза. Последнее было именно ее реакцией, своеобразным подтверждением, что перед ней неловкий фокус или игра воображения. Все серьезно, по-настоящему. И достаточно сверхъестественно. Почему именно слезы, Аврора не знала, это тянулось с самого детства. И лишь с годами она научилась прятать их, чтобы не выглядеть дилетанткой на заказах. Но сейчас их было не удержать. Посреди светлой, такой современной прихожей, Аврора шагала вперед, а соленые дорожки царапали ей щеки. С трудом она пересекла проклятый коридор, вызвавший столько непрошенных эмоций. Не оглядываясь, чувствовала, как Крис идет по пятам, не оставляя ее одну. От этой мысли одновременно было и тепло, и страшно. Но хотя бы тыл был защищен от посторонних. За прихожей нарисовалась такая же светлая освещенная гостиная. И лишь гнетущий мрак за окном напоминал о времени дня. По углам тоже сидели тени. Тут их было чуть меньше, чем в подъезде. Но они стали гуще, будто наглее. Откуда в привычном мире взяться тени в углу, куда падает прямой свет лампы на потолке. Здесь они даже не пробовали скрываться, но и не двигались. Аврора сжала духобор. Небольшой оберег, который всегда носила в кармане джинсов. Заряда в нем оставалось немного, но сил он придал. Показалось, что тени немного отпрянули, но экзорцистка все равно застыла посреди гостиной. Прямо перед ней была распахнута дверь в соседнюю комнату, видимо, спальню. В отличие от остальной квартиры, проем зиял чернотой. Нехороший, неприятный. Слезы градом покатились по лицу. «Конечно, нам туда», — тихо произнесла она, будто вся ее работа не состояла в том, чтобы лезть в подобные «туда». «Там кто-то есть, да? Хозяйка квартиры». Спокойно ответил Крис за ее спиной. «Я включал свет, но она его гасит». «Сама? Руками?» — зачем-то уточнила Аврора. «Нет». Она достала телефон и зажгла фонарик. Ровный белый свет слегка подрагивал в ее руках, но уверенно поднялся к проему, мигом разогнав черноту. взору предстала просторная спальня с огромной кроватью посередине. В самом ее центре сидела светловолосая девушка, аккуратно сложив ладони на коленях. Она смотрела прямо перед собой и не моргала. Ее вид скорее можно было назвать отстраненным и задумчивым, чем пугающим. Такую легко встретить в метро, погруженную в свои мысли, игнорирующую окружающих. Пожалуй, вполне симпатичную, если не учитывать пару нюансов. Первое — то, что девушка сидела так одна в полной темноте. Второе — Аврора решила озвучить вслух. Она выглядит абсолютно спокойной, но я будто стою рядом с человеком, который истошно орёт. Все мои чувства говорят об этом, а глаза и уши врут. Крис беззвучно встал рядом, тоже не сводя глаз с хозяйки дома. Она слишком громко кричит внутри. Аврора, до этого пытавшаяся поймать ее взгляд, окаменела. Знать, что творится за порогом спальни, не хотелось. Экзорцистка довольно долго молчала. «Я не чувствую навить дух, Крис», — прошептала она, будто хозяйку могли разбудить посторонние звуки. Яркий белый свет телефона падал прямо на ее безучастное лицо. Взгляд был направлен куда-то в стену, справа от входа, и не двигался. И лишь отражение фонарика блестело внутри глаз. «Знаю», — все еще спокойно сказал дилер, но теперь Аврора не поверила ему. Наверное, ее голос звучал со стороны не менее уверенно, когда она точно знала, что перед ней. В эти моменты она знала, как будет договариваться на сей раз, или гадала, как быстро придется бежать. Ее уверенный тон профессионала никогда не означал, что она не боится. Лишь то, что она поняла и готова. Вот только сейчас Аврора не понимала ни черта. И оттого неуверенность ходила под кожей холодными волнами. Зато Крис догадывался, но молчал. «Может, она просто сумасшедшая?» Полтора часа назад эта девушка звонила мне. Голос был вполне обычный. «Ты профессионалка или кто?» Возмутился внутренний голос. И Аврора с трудом поборола непрошенный ступор, сковавший все тело в ужасе. Она сделала пару шагов в направлении кровати и остановилась буквально в метре от девушки. Та никак не реагировала. Аврора поводила телефоном, оглядывая пустую спальню. На кровати валялись какие-то камни, в беспорядке были разбросаны карты Таро. Повернуты лицом были старшие арканы — дурак, повешенный, дьявол. Экзорцистка чуть не вздрогнула, когда блеснуло лицо повешенного. Сама комната не вызывала нареканий. Обычная спальня современной ведьмы или мнящей себя ведьмой-недоучки. Следов борьбы не было, агрессивные духи тоже отметались. Сделав над собой усилие, Аврора закрыла глаза и посмотрела по-другому. Постаралась почувствовать, как ее когда-то учила бабка. Но долго стоять с закрытыми глазами напротив этой жуткой картины не хотелось. Она дернула рукой в сторону Криса и тут же убрала ее. Смотреть так на дилера тоже не хотелось. Спустя мучительную минуту в кромешной темноте она распахнула глаза и покачала головой. Крис кивнул, будто ожидал именно такого исхода. «Что скажешь?» «Что консультант из меня херовый, прости уж. Тот не по моей части». «Не Нави мир. Но что еще может быть?» Тут она запнулась. Одно. Всего одно непреложное правило выполнялось всеми, кто хоть как-то связывался с потусторонним. Ведьмами, ведунами, экзорцистами, медиумами и даже дилерами. Непреложное правило, за нарушение которого жестоко карали. Ты можешь заключать сделки с Катерией, можешь продать годы или душу, но никогда не спрашивай, с кем имеешь дело. Никому не дозволено знать большего. Не задавай вопросы. Ты думаешь, она что-то выяснила? А Катери? Голова хозяйки резко повернулась, будто кто-то сверху дернул за невидимую веревку. Аврора вскрикнула. Глаза, бывшие такими безжизненными еще минуту назад, с нездоровым блеском изучали ее. Они отражали свет фонаря, который потух секундой раньше. Потом рука медленно поднялась с колена. И свет во всей квартире потух. Аврора не успела снова закричать, когда ее плечи сковало объятием. Холодным и теплым одновременно. Мурашки прошибли все тело, а уши уловили шум крыльев. В следующую секунду они вдвоем стояли у подъезда. Полная луна ярко освещала пустую улицу. Вдали выла приближающаяся сирена скорой помощи. Крис тяжело дышал. «Спасибо», — выдавила Аврора. Черт знает, как он вытащил их оттуда. Но это было эффектно. «Я сам тебя позвал. Надеялся, что ошибаюсь». «Не ошибаешься». Руки все еще дрожали, поэтому Аврора предпочла спрятать их в карманы, а лицу вернуть равнодушное выражение. Но в последнюю секунду маска дрогнула и не приклеилась, выпустив на волю страхи и волнения. «Крис, держись от этого подальше. Тебе вдвойне не стоит, я знаю», — повторил он второй раз за вечер. «Но она вызвала меня ради сделки. Я приехал минут за 10 и нашел ее такой». Повисла пауза, которую Аврора не могла заполнить, а Крис просто молчал. Отвратительный звук сирены приближался. Она взглянула на часы, мосты развели, и автобусы в ее часть города уже не ходили. «Отвезешь меня в пристанище?» Крис кивнул на свой ягуар с тем же напускным спокойствием. Но меньше всего Аврора сейчас верила этой маске.